Дворец Замарина. Васко да Гама нетерпеливо ждал людей от правителя. Прошло несколько дней, но они не являлись. Командор спросил совета у бойкого всезнающего Монсаида. «Приезжие обязаны первыми направить послов во дворец», — сказал Мавр. К властителю Каликута поехали два португальца и Монсаид. Командор приказал им известить Замарина, что он привез письмо от короля Португалии. После визита к Замарину людей командора на Сау-Габриэль прибыл в разукрашенной лодке человек в набедренной повязке с богато инкрустированным треугольным щитом и до белизны наточенным мечом. Это был Наир, воин из гвардии Замарина. Он привез от Раджи письмо по-арабски. Замарин писал, что в ближайшее время ветры должны усилиться, и каравеллам оставаться на рейде небезопасно. Португальцам предложили перевести суда в ближайшую гавань. Васко да Гама согласился. Через несколько дней ему доставили царское приглашение. Васко да Гама оделся в лучшее платье и велел нарядиться своим спутником. С собой он взял 13 португальцев и Монсаида. На лодку поставили бомбарду, замаскировав ее коврами. Покидая корабль, командор временно передал командование Пауло да Гаме и приказал: «В случае, если со мной случится что-нибудь дурное, не пытайся меня спасать, ибо это приведет к гибели кораблей и команды. Если ты, Пауло, получишь известие о несчастье, ты должен будешь немедленно плыть в Португалию и сообщить королю Мануэлю об открытии пути в Индию». Отдав последние распоряжения, Васко да Гама спустился на берег. Его ждал наместник Замарина. Толстый маленький старик в белом тюрбане, с красной крашеной бородой. Он сидел на ленивом, перекормленном иноходце в богатой сбруе. Звали наместника Вали. «Нечестивый мавр», — подумал, кланяясь ему Васко да Гама. Полуголые, черноусые и длинноволосые наиры верхом на конях окружили его, блистая обнаженными мечами. Целая толпа пестро одетых музыкантов грянула причудливый восточный марш. Зазвенели цимбалы, затрещали трещотки, и маленькие барабанчики поразительно визжали дудки. Гулко бухал накар, огромный барабан из кожи буйвола. Накар был подвешен между двумя буйволами, по нему били большими колотушками 4 барабанщика. И эта орда беспрерывно гремела, свистела, гудела и бесновалась все время, пока португальцы следовали за толстым Вали на жирном иноходце к дворцу Замарина. Васко да Гама сел в предложенный ему паланкин, его потащили рослые полуголые индусы. Вокруг живописно горцевали красавцы-наиры, разгоняя бичами народ. Привлеченные грохотом оркестра сбегались со всех сторон бронзовые чернобородые индийские крестьяне в набедренных повязках и выгоревших тюрбанах, парсы на осликах, как один в огненно-красных челмах, мусульмане в белых и голубых челмах и полосатых халатах, женщины в ярких одеяниях сари с круглыми серьгами в ушах и маленьким колечком в проткнутой ноздре, с круглым тилаком, священным знаком между бровями. Примечание. Парсы — огнепоклонники, исповедующие древнюю религию зороастризм. Конец примечания. Женщины несли медные кувшины и маленьких голых детей на плече или привязав к бедру. Некоторые индуски поражали португальцев красотой. Встреченные по дороге двуколки местных жителей, запряженные мулами, валами или старым истощенным конем, жались к обочине, опасаясь расписанного вельможного паланкина, странных иноземцев в блестящих латах и шлемах, надменного Вали и свирепых всадников с мечами и плетками. Через 2 часа была остановка. Португальцам предложили воду, жареную рыбу и рис с пряностями. Васко да Гама отказался от угощения, но его спутники с удовольствием подкрепились, хотя и не снимая шлемов, не расстегивая лат, не выпуская из рук оружия. После завтрака шествие спустилось к реке, погрузилось на широкий помост, укрепленный на двух баркасах, и поплыло вниз по течению. Наиры и музыканты ехали следом на других лодках. По берегам реки тянулись рисовые поля. Большое колесо с лопастями, приводимое в движение ногами крестьянина, переступавшего целый день на месте, медленно вращалось и со скрипом поднимало воду из реки. Неподалеку по расчищенному кругу гоняли быков с завязанными глазами, вращая каменный жернов, из-под которого старик ковшом собирал струившуюся белым ручейком муку. Кое-где лес подступал к реке. На отмелях стояли важные цапли-марабу. Поблескивая, прыгала на перекатах мелкая рыбешка, дети ловили ее с очком. Вниз по реке скользили низкие, груженные тюками баржи. С рыбачьих лодок опускались сети. Паром перевозил через реку селян и путников с тяжелыми корзинами на головах. Бедная, захолустная жизнь людей и намека не давала о сказочных богатствах и поразительных чудесах. В заводе среди водяных цветов, будто серое бревно, лежал крокодил, поджидая жертву. У другого берега несколько темнокожих подростков мыли лежавшего на боку слона. Подростки ходили по слону, как по бугристому кожаному острову, натирали его пучками соломы и поливали из черпаков водой. Слон помогал, набирая в хобот воды, и весело брызгал на себя. Эта картина привлекла внимание португальцев. Усмехаясь и подталкивая друг друга, солдаты наблюдали, как свободно здесь обращаются с этим огромным животным и совершенно его не страшатся. Наконец, за излучиной показался город Каликут. Над домами горожан, в зелени садов, высился дворец правителя. Сначала иноземных гостей подвезли к большому каменному храму с широкими ступенями, спускавшимися к реке. Предложили совершить здесь моление для успеха предстоящего у Замарина приема. Васко да Гама согласился и первый стал подниматься вверх по ступеням. «Что это за храм?» — спросил у Монсаида Альвариш. «Христианский», — ответил серьезным видом Монсаид, однако португальцу в его глазах показалось что-то двусмысленное и лукавое. Их встретили бритоголовые полуголые люди. Они приветливо улыбались и протягивали входящим пропитанные смолами палочки, которые следовало поджечь. Палочки тлели в руках португальцев, издавая приятный аромат. Вился голубоватый дымок, напоминая им привычные церковные свечи. «Какие у них в церкви нарисованы святые-то на стенах! Смотреть страшно!» — шепнул солдат Диого солдату Гаспару. «Да, прямо чудища какие-то, прости меня, Господи! У кого зубы изо рта торчат на вершок, у кого четыре руки, у кого пять, зато с коронами на головах, может, какие праведные короли?» Сам командор уже сообразил, что индуистские храмы к христианству отношения не имеют. Однако он не подавал вида, будто им овладевают сомнения. Чтобы расположить к себе индийцев, совершил торжественное моление, складывая руки у груди, низко кланяясь перед недвижно пляшущими, многорукими и голыми идолами. Глядя на него, офицеры и солдаты тоже кланялись и крестились. Помолившись в индийском храме, португальцы продолжили шествие к дворцу Замарина. На городских улицах любопытных собралось гораздо больше, чем на пригородной дороге. Густая толпа напирала со всех сторон. Звучали непонятные возгласы, разносился терпкий запах пота, смешанный с запахом кокосового масла. Процессия пробиралась по городу с невероятным трудом, хотя наиры поднимали лошадей на дыбы и не жалели бичей, разгоняя толпу. В конце концов дошло до того, что и сами португальцы принялись кулаками и даже кинжалами прокладывать себе дорогу среди этих почти голых, скользких от пота горожан, которые, казалось, обезумели и готовы были претерпеть любые побои и гонения, лишь бы развлечься столь редким зрелищем. Только когда из крепости навстречу процессии вышел новый отряд с палками и бичами, заморским гостям удалось пробраться к воротам правителя. Ворота медленно раскрылись. Васко да Гама увидел широкий двор, мощенный отшлифованными плитами, насаждение каких-то диковинных цветов и растений, издававших приятный, но непривычно дурманящий аромат, и ровные ряды рослых воинов, стоявших с копьями вдоль стены. Дальше, в пестро разрисованном строении, начиналась приемная Замарина. Низкорослый толстяк Вали с красной от тхны бородой пригласил командора и остальных проследовать за ним. Внезапно навстречу вышли еще четверо придворных, одетых точно так же, как наместник Замарина. Это тоже были мавры в серебристых халатах, белых челмах и с крашенными хной бородами. Наконец, войдя во дворец, португальцы оказались в маленьком, выложенном цветными плитками дворике. На ступенчатом возвышении сидел в золотом кресле темнокожий черноволосый человек средних лет в одной только белой набедренной повязке в виде юбки, окаймленной множеством золотых колечек с рубинами. На голове Замарина сверкал остроконечный колпак, весь усыпанный самоцветами. Черные волосы правителя, собранные позади в узел, перехватывала нитка крупного жемчуга. На левой руке индуса сиял золотой браслет, изукрашенный мелкими драгоценными камнями и огромным алмазом. Массивные золотые серьги с крупными рубинами довершали наряд правителя Каликута, не считая жемчужного ожерелья и толстой золотой цепи искусной работы. Справа от Раджи стоял мальчик с красным окованным золотом щитом и коротким мечом с золотой насечкой. «Может быть, это сын Замарина или его родственник?» — подумал Васко да Гама, несколько взволнованный таким количеством драгоценностей в наряде индуса. Впрочем, слева другой мальчик, тоже лет 10, держал золотую чашу. Стоявший за спиной своего повелителя седобородый старик подавал ему свернутый лист бетеля. Примечание. Бетель — листья перечного кустарника. Бетель жуют вместе с семенем орековой пальмы и известью. Обладает легким наркотическим действием. Конец примечания. Замарин задумчиво жевал бетель и сплевывал в чашу красную, словно кровь, слюну. Васко да Гама приветствовал Замарина, подняв руки к небу и затем прижав к груди, то есть действовал настолько правильно, насколько был осведомлен о восточных жестах почтения. Человек с седыми волосами, с таким же, как у Замарина, бритым лицом и ослепительно сверкавший почти такими же драгоценностями, предложил португальцам сесть. Слуги внесли резные скамьи, другие поставили перед гостями подносы с фруктами и маленькие серебряные кувшины с холодной водой. Повелитель Каликута, спокойный и доброжелательный с виду человек, попросил начальника иноземцев кратко изложить послание короля. Видя в окружении Замарина мавров, которые, скорее всего, занимали здесь высокое положение и могли навредить португальцам, Васко да Гама попросил Замарина принять его наедине. Замарин отнесся к его просьбе без всякого замешательства или раздумья. Он поднялся и перешел в соседнее помещение, где стояла роскошно убранная коврами и подушками ложа. Они сели довольно близко друг к другу. Монсаид старательно переводил, иногда слегка перевирая и прибавляя кое-что от себя. «О, великий повелитель индийского царства!» — начал говорить Васко да Гама, чтобы польстить Замарину, и потому что считал такое обращение самым подходящим для восточного владыки. Вслед за тем он рассказал и о своем короле, повелителе многих стран и обладателе несметного богатства. «Ибо у него всего этого в изобилии», — продолжал португалец, — «а из желания заключить союз с другими, особенно христианскими, государями». Командор заметил, как правитель Каликута, обращая внимание на некоторые слова, совершенно равнодушно отнесся к нажиму при упоминании о христианских государях. Исходя из этого, Васко да Гама заключил в уме, что индусы христианами все-таки не являются. Потом Замарин сказал: «Я рад приезду гостей из столь отдаленного государства. Я надеюсь, что между Каликутом и Португалией будут мир и дружба, что наши гости будут довольны и обретут здесь то, ради чего так долго плыли через моря. Встреча закончилась уже ночью, и португальцы покинули дворец. Командора снова несли в паланкине, остальные шли пешком. Впереди шествия факельщики поднимали над головами смолистые куски дерева, освещая дорогу. Сопровождал гостей мавр, который, по словам Монсаида, продавал от имени Замарина товары иностранным купцам. Сначала португальцы двигались довольно успешно и уже предвкушали скорый отдых на кораблях. Но внезапно налетел ветер, закружил дорожную пыль, потушил факелы и хлынул всесокрушающий, немыслимо обильный тропический ливень. Через минуту португальцы промокли насквозь, прежде чем мавр, приказчик Замарина, привел разгневанного посла и его удрученных спутников в свой дом. Всех разместили на большой дощатой веранде, устланной коврами. Зажгли светильники, принесли рис и фрукты. Но португальцы были расстроены. «Будь проклят этот нечестивый сатанинский дождь!» — сетовал кто-то из солдат. «Во что превратилась наша праздничная одежда? Кружевные оторочки измялись, плащи полиняли, перья на шлемах поломаны. А уж обувь, обувь-то совсем испортилась. Когда же она высохнет, то сморщится, как жабья кожа. Ее уж никуда на выход не наденешь». Однако дождь продолжался, и Васко да Гама обратился к хозяину дома с просьбой найти коней или хотя бы одного коня для него, чтобы добраться до побережья. Коня привели, он был неплох. «Почему конь не оседлан?» — приходя в ярость, спросил Монсаида командор. «Разве я деревенский пастух, чтобы ездить на неоседланном коне?» Монсаид поговорил с хозяином дома. «Он утверждает, что здесь, на побережье, все ездят таким образом, господин», — сообщил Монсаид. «Ложь! Я не верю, чтобы знатные люди елозили на конской спине без седла, стремян и подпруги. Это подстроено маврами. Они хотят унизить меня, как посла христианского государя. Это намеренное оскорбление. Я отказываюсь ехать на таком коне». Монсаид пытался сообщить о раздражении начальника хозяину дома, на что тот только пожал плечами. «Ждите», — сказал приказчик Замарина. К утру дождь постепенно прекратился. Уставшие, вымокшие португальцы едва добрались до кораблей. Через несколько дней надо было посылать Замарину подарки. Их достали, осмотрели, почистили. В Каликуте подарки для государя полагалось предварительно показать придворным. На Сау-Габриэль прибыли приказчик Замарина, сопровождавший португальцев на обратном пути, и краснобородый толстяк Вали. Перед ними разложили 12 кусков полосатой шерстяной ткани, 4 красных капюшона, 6 шляп, 4 нити кораллов, ящичек с 6 серебряными чашами для омовения рук, ящик тростникового сахара, 2 бочки оливкового масла и 2 бочонка меда. Мавры с удивлением оглядели подарки и не смогли удержаться от смеха. «Это все?» — спросили они. «Да», — перевел Монсаид. «Раджам государям такое не дарят. Самый бедный арабский купец подарил бы больше», — сказал приказчик. «Если у вас нет редких и изысканных вещей, дарите просто чистое золото. Тем более, по словам твоего начальника, в его стране золото просто некуда девать», — прибавил Вали. Васко да Гама понимал, что здесь не дикая Африка, где за маленькое зеркальце чернокожий вождь давал горсть золота или 5 молоденьких рабынь. «Скажи этим псам», — вымолвил, еле сдерживаясь Васко да Гама, — «что я не привез золото. Я не торгаш, я моряк и посол. Это не королевские подношения, а мои собственные. Если король прикажет мне еще раз приплыть в Индию, он доверит мне более роскошные подарки. А если Замарин это не примет, я не пошлю ему ничего». Выслушав его слова, приказчик холодно произнес: «Я не посмею передать государю подобные дары, и тебе, почтенный посол, не советую этого делать». И все-таки Васко да Гама не верил приказчику и толстяку Вали. Он показывал эту груду дорогих, по его мнению, вещей арабским и индийским купцам, посещавшим из любопытства португальские каравеллы. Они в один голос заявляли, что подарки никчемные, их стыдно предлагать властителю Каликута. В глазах этих купцов португальцы были обманщиками и нищими бродягами. Командор не верил. Он считал все дело в том, что мавры хотят очернить его перед Замарином, и приходил в ярость. Хитрый Монсаид дипломатично помалкивал. Командор настаивал на новой встрече с Замарином, но советники Раджи откладывали свидание во дворце день за днем.